Все усилия заставить его отказаться от его мнений были бесполезны. Были голоса, чтобы его тотчас арестовать, но ему позволено было возвратиться в Виттенберг, но над ним произнесена имперская опала, и над всяким, кто даст ему убежище и покровительство, и точно по его выходе над ним и окружающими его произнесена имперская опала. Следовательно, новое движение было предано светскому суду. На дороге Лютер пропал. Сначала распространилось мнение, что он схвачен врагами, но курфюрст Фридрих послал всадников, которые увезли его тотчас в замок Вартбург. Фридрих знал запальчивость Лютера и хотел дать ему убежище. Год пребывания его здесь не пропал даром. Он приступил к переводу Святого Писания на немецкий язык. Он издал через месяц резкую статью против Альбрехта Майнского, продолжавшего продавать индульгенции. Альбрехт остановил ее. Потом перевод Святого Писания его выходил выпусками, которые расходились в бесчисленном числе экземпляров. Он закончен в 1534 году через 15 лет. Не говоря о религиозном значении, он лег в основу немецкого образования. Перевод этот явился во всех домах, бедных и богатых. На этом переводе образовался новый литературный немецкий язык. Мало книг во всемирной литературе, которые имели бы такое значение для народной жизни. Но имперская опала не осталась без влияния. К движению Лютера примкнули уже не одни люди с убеждением и теориями. Многие приняли горячее участие из корыстных расчетов. Лютер отрицал уже безбрачие духовенства, утверждал права князей на земли церковные, говорил о снятии налогов в пользу римского двора. Множество монахов бросили монастыри и возвратились в мир. Многие из князей немецких готовы были принять протестантство, чтобы иметь право конфисковать обильные и богатые церковные земли. За этим внешним движением шло другое, страшное, фанатическое, необразованных и грубых масс. Центром этого движения сделался самый Виттенберг. Один из профессоров, Карлштадт, некогда противник Лютера, потом перешедший на его сторону и опередивший его, учил теперь громко, что надо отменить все образование, уничтожить школы, проповедовать суету мудрости и земной науки. К нему присоединились цвикалские пророки – под начальством Николая Шторха, образовавшиеся здесь под влиянием таившегося гуситского учения. Сцены страшные и комические происходили в Виттенберге. Народ вторгался в храмы и разрушал иконы. Ректор виттенбергских школ затворил школы и выгнал учеников, объяснив, что учиться вредно. Слухи об этих явлениях дошли до Лютера, он не утерпел, он спешил оставить Вартбург. Курфюрст советовал ему остаться, говоря, что в Виттенберге уже он не в состоянии будет защищать его. Лютер говорил: «Теперь я должен защищать курфюрста». Он отправился прямо туда. Два студента швейцарские ехали учиться в Виттенберг, они писали путевые записки и, между прочим, о встрече их с Лютером. Все это движение приняло какой-то воинственный характер. Недалеко от Виттенберга они остановились в трактире. Войдя в комнату, они увидали, между прочим, человека в красивом калете с огромным палашом, который сидел отдаленно от других, и читал, они посмотрели и удивились, видя, что он читает псалтырь в еврейском подлиннике. Они завели с ним разговор, он предложил им услуги в Виттенберге, угостил их и приехал вместе в Виттенберг. Они узнали, что это был Лютер. Конечно, это возвращение в Виттенберг, борьба, которая предстояла Лютеру здесь, принадлежит к важнейшим моментам его жизни. Он боролся с силами мятежников, которых сам вызвал. Его собственная партия и Карлштадт упрекали его в отступничестве. Лютер был поражен их фанатизмом. С необычайным напряжением сил ему удалось их выгнать, но они пошли далее. Они пошли волновать всю Южную Германию. Цвикалские пророки и Карлштадт пошли на всю Западную и отчасти Южную Германию. Но прежде чем образовался результат этого в низших слоях общества,